большому сибирскому тракту. Далеко, далеко за Байкал, с двору одному, да в окоту и тюрьму, по этапу кандальный шагал. Вот почти он пылил по дорогам, в холод-голод полуденный зной, на попутке крика, на поверке штык, рвал униженно шапу долой. Пес солдат до смерти бил, поторапливал в Сибирь, все теперь сама дожни, муж твой нынче каторжни. Арестантская тяжкая доля, по коротким ночам не до сна. Ох, и глубока бирюса река, как остроженная доля черна. Гонят партию в землю голубую, в окатуйский проклятый рудник. Там плетьми свистят, там тиху горят, в небе крест, а свобода над ним. Бургаленый туг да цепей кандальных звук. Веселей, ребята, бей, сил, ребята, не жалей. Веселей, ребята, бей, сил, ребята, не жалей. И стоптались тяжелые броки, почернело молодое лицо, и засватаны вечной каторгой на тюремное люкон-крыльцо. И засватаны вечной каторгой на тюремное люкон-крыльцо. Тонь море, океан, стонут души россиян, по судьбе завершены каторгою нерчинской. То не море, океан, стонут души россиян, по судьбе завершены каторгою нерчинской. По большому сибирскому тракту, далеко, далеко за Байкал, с двору отдому, домокоту и тюрьму, по этапу кандальный шагал. С двору отдому, домокоту и тюрьму, по этапу кандальный шагал.